Глава вторая. Я ослаб, и не только от потери крови. Полноги — это сама по себе большая потеря. Сам подняться не могу, да и смысла не вижу. Куда я упрыгаю на одной ноге? Сижу на жопе, жду, когда ко мне подойдет пресловутый лорд и... Опа! А я его тоже узнал. Это же тот самый вежливый патриарх вампиров. И пока совершенно не понимаю причины сочувствия ко мне распорядителя. Этот вампир Аристарх — одно из самых адекватных существ, что я встречал. Он харю высокомерную не кривит, сам спускается на площадку, переводит распорядителю нужную сумму, а затем присаживается рядом со мной на корточке. В его глазах участие и радость встречи, будто встретил старого знакомого и захотел перекинуться с ним парой слов. «Почему он считает, что мне не повезло?» — спрашиваю простодушного вампирского лорда. Аристарх едва заметно, одними только уголками губ усмехается. «Ты нужен мне на земле, в своем мире. Там задашь свои вопросы, там будут ответы». Он склоняется к моей шее и, чувствуя, как морозный вампирский клык протыкает мне кожу. «Вам в кровь введен сильнейший нейротоксин. Немедленно примите вакцину». «Где бы мне ее немедленно взять?» Успел подумать перед тем, как вырубиться. «Очухался?» «Вроде очухался». «Жив?» «Вроде жив. Лежу в мягкой кровати под покрывальцем. Надо мной потолок беленый, вокруг стены с веселенькими обоями. Комнатка небольшая, но уютненькая. И сила притяжения родной 1G. Я на земле». «На земле?» И тут же сомневаюсь, что на земле. Таких неземных девушек на земле не бывает. Она стоит возле моей кровати. И мне очень хочется думать, что она мне не померещилась. «Пришел в себя?» — спрашивает она неожиданно глубоким голосом с чарующей хрипотцой. Она не так канонически прекрасна, как Алена, не так откровенно сексуальная, как куколка, не так мила и жизнерадостна, как стрелка. Она вообще не такая. Ее красота не от мира сего. Волосы ее черны, как ночь, кожа бела, как молоко, а взгляд ее глаз глубок, как космическая бездна. Она очень напоминает Лию, матриарха вампиров, что я встретил тогда в метро. Но тоже не она. Похоже, но не она. «Как я здесь оказался?» — спрашиваю. «Ты был переправлен порталом», — отвечает внеземная девушка. «Что, прям сюда?» «Не сюда», — терпеливо отвечает девушка. «В приемный покой нашей больницы, но ты был без сознания. Мы тебя перевезли в наш дом». «И долго я тут, в отключке?» «Нет, что ты, чуть больше суток». «Какой я молодец! Всего пара вопросов, и уже выяснил, что есть некие «мы», эти «мы» имеют свой дом, и эти «мы» не поленились, перевезли, хотя могли оставить меня в больнице, или не могли». «А почему в больнице не оставили?» «Ну а что, пока девушка дает ответы, есть смысл задавать вопросы?» «Слишком дорого. Мне начинает казаться, что эта девушка обладает безграничным терпением, что будет отвечать на все мои вопросы с неизменной готовностью и предупредительностью». «Не волнуйся, здесь мы о тебе позаботимся не хуже, чем в больнице». С чего она решила, что я волнуюсь? А, впрочем, ничего она не решала. Просто говорит со мной так, как принято говорить с больничными пациентами. Подозреваю, она врач или медсестра. Сестра милосердия. Ей больше подходит именно такое словосочетание. Сестра милосердия. «А зачем вам обо мне заботиться?» «Не, я так-то рад сделать допущение, что эта удивительная девушка увидела меня, бессознательного калеку, и воспалала желание меня приютить, а за мной приласкать. Но я уже большой мальчик». В альтруизм и любовь с первого взгляда верить отвык. «И лучше я сразу задам этот циничный вопрос, чтобы потом не удивляться, с чего это мне выкатывает счет за заботу». «Потому что ты один из нас». Мой вопрос девушку не обидел, не оскорбил, не смутил. Она несокрушимо спокойна, как пресс-секретарь Министерства обороны в чине генерал-полковника стратегических ядерных сил. «Потому что ты тоже вамп». «Вамп? Это вампир, что ли?» Начинаю догадываться, что встреча с патриархом вампиров для меня добром не обернулась. «Нет-нет, мы вампы, мы другие», — говорит девушка с ангельским терпением. Я согласно качаю головой. «Очень хочется верить этой девушке». Но я научился держать свои хотелки в узде. Повисает пауза. Я пялюсь на девушку. Девушка молчит. Наверное, ждет от меня новых вопросов. «Меня зовут Луна», — сообщает она со вздохом. Она улыбается мне, и улыбка эта неожиданно теплая. Все-таки Луна — очень подходящее для нее имя. Прекрасная, внеземная, недоступная и холодная. А тут такая теплая улыбка. Меня это сбивает с толку. Я смотрю в ее бездонные черные глаза и безбожно туплю. «Поставь ему градусник», — вдруг говорит кто-то иронично за ее спиной. Один, естественно, научный факт лучше десятка убедительных заверений. Луна оборачивается себе за спину, ее теплая улыбка не пропадает, а даже наоборот подогревается еще на пару градусов. Она смотрит на вошедшего не только тепло, но еще и преданно. В дверном проеме стоит мужчина интеллигентного вида с аристократическими чертами. А это сад. Луна указывает на интеллигентного аристократа, видимо, продолжая знакомить меня с новыми реалиями. Сад вечно над всеми подшучивает, но ты не думай. Сад очень вдумчивый и ответственный человек. Он наш вожак. Последние слова Луна произнесла с явным уважением, без намека на шутку. А я отмечаю про себя это необычное звание — вожак. «Ну, а ваше имя, молодой человек?» — обращается сад ко мне, подойдя к кровати. «Можем мы узнать?» «Вик», — начинаю я, но под льдистым хирургическим взглядом сада голос мой неожиданно срывается в сип и окончание проглатывается. «Очень приятно, Вик!» Сад вежливо наклоняет голову в знак приветствия и реально протягивает мне медицинский термометр. Я беру его и на автомате засовываю себе подмышку. С детства забитый шаблон, что докторов нужно слушаться, иного действия мне не оставляет. И я только теперь догадываюсь взглянуть на их всплывающие системки. Сад, высший вамп, уровень 57. Луна, высший вамп, уровень 36. Так вот, сад по-профессорски наставительно поднимает вверх указательный палец. Это трогательная и поучительная история о том, как патриарх вампиров со своей стаей блуждал в мрачном, сыром и темном подземелье. Его спутница и любовь всей жизни по имени Лия ослабла после перехода с минус второго уровня духовности и уже готовилась умереть окончательной смертью. Но, на счастье, в подземелье повстречался очень странный демон. И что же в нем странного? Невольно перебиваю Сата, несколько уязвленный такой характеристикой, догадавшись, что странный демон — это я. О, моей уязвленности Сат явно не заметил, приняв за чистое любопытство. Этот демон был настроен на матрицу этого мира, будто бы в этом мире он родился. Согласись, это странно. Этот мир не демонский. Да, странно, с готовностью соглашаюсь. В этом плане мой случай впрямь неординарный. Так вот, этот демон щедро поделился с Лией своей огненной кровью. Настолько щедро, что Лия в тот же миг прошла трансформацию. За ней трансформацию прошли остальные члены вампирской стаи. Как ты уже догадываешься, все они стали вампами. Я только пока не понял, говорю честно, ибо давно усвоил, что лучше выставить себя дураком и задать глупый вопрос, чем строить из себя умного и творить глупости. Чем вампиры отличаются от вампов? «А ты градусник-то достань!» Сад с намеком замотылял указательным пальцем над моей подмышкой. «Достаю градусник». 36,6, озвучиваю. «Я нифига не понимаю. Нормальная температура. Что не так-то?» «О, я вижу, ты удивлен». Сад снова по-своему истолковал мое замешательство. «Но это факт. Вампы отличаются от вампиров теплокровностью в плане биологическом. А кроме того, что важнее, вампы не являются нежитью в плане духовном. Ну что ж, старый хрен Аристарх не просто меня вырубил и не просто меня на землю порталом перекинул. Он мудил этакое, меня обратил в этого самого вампа. Одно радует, я остался живым и теплокровным. Вызываю интерфейс, вкладка личных характеристик. Исходная титульная раса — человек. Вторичная раса — вольный демон. Текущая раса — высший вамп. Да, хорошо еще мой послужной список не отражает, что в шкуре зомби я побывал тоже. В каком-то смысле быть нежитью мне не привыкать. Не знаю, как теперь истолковали Сад и Луна мою хмурую и озабоченную физиономию, но тактично решили оставить наедине с собой. Они двинулись к выходу из комнаты, и когда Луна уже взялась за ручку двери, я задал еще один вопрос. «А когда?» «Что когда?» — не поняла Луна. когда произошла эта трогательная и поучительная история? 17 лет назад, — буднично ответила девушка и закрыла за собой дверь. Жесть! Не соврал распорядитель про многие годы борьбы в немыслимом по тяжести мире. Может, тот мир и не имел времени в привычном понимании, но по ощущениям именно так, именно годы борьбы. А на Земле, значит, с тех пор прошло 17 лет. Где мои 17 лет? Где мой черный пистолет? Где меня сегодня нет? Долой лирику. Я снова здесь. Разберемся, не впервой. Откидывая одеяло, не хотел выказывать при Луне и Сати, но левая нога ниже колена зудит и чешется. Знаю, это еще не показатель. Про фантомные боли в отсутствующих конечностях я наслышан. Впиваюсь взглядом, а нога-то отрастает. Ниже колена она маленькая и плохо сформирована, как заготовка, но растет помалу, что не может не радовать. От сознания нефантомности зуда этот зуд в растущей ноге только усилился. Ничего, пусть зудит, зудит, значит, чешется. А теперь посмотрим характеристики. Подозреваю, что хорошие новости для меня закончились, и не ошибаюсь. Уровень 1. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 эпена в секунду. Силы. Сила напряжения 2 из 25. Взрывная резкая сила 2 из 25. Выносливая сила 2 из 25. Сила телесной крепости 2 из 25. Эпена 1. Свободных очков характеристик 0. Ну что ж, снова здравствуй, первый уровень. Даже не особо удивлен, другое важнее, насколько порезали в характеристиках. Если смотреть на непосредственные числа, то просто жестоко порезали. Одни гребаные двойки. Это показатели дряхлого старика, а именно так я себя и чувствую, дряхлым стариком. Но теплится надежда относительно тех цифр, что в скобках. В бытность мою демоном имел везде по 20-ки. Потом в минусовом 3-м мире мои 20-ки ужались до 1-й двойки, которую я поднял до 2,5. То есть при обратной конвертации должны были получиться те самые 25 очков в каждой характеристике. Очень похоже, что так и произошло бы, если бы хватило редкой серы. Но ее хватило только на 8-процентное восстановление. Двойка — это аккурат 8% от 25. Может, мне система чего подскажет? Молчит, как партизан на допросе. Мол, разбирайся, Витя, сам. Ладно, будем разбираться. И будем исходить из того оптимистического допущения, что свои урезанные показатели удастся как-нибудь восстановить без повышения уровня. Потому иначе жопа. Иначе, чтобы вернуть хотя бы прежние демонские силы, надо взять больше 70 уровней. На моих стартовых условиях, подозреваю, это нереально. Что еще? Еще сменилась специализация. Вместо прежнего рывка какая-то трансформация в энергию. Нафиг. К энергетическим экспериментам я пока не готов. Тем более там расходуется некая эпена. А у меня это эпена, и кот наплакал. Одним глазом жалкая однерка. Посмотрим, что у меня по способностям. Способности. Сопротивление ядом 0,3 из 3. Регенерация 0,3 из 3. Каменная кожа 0,2 из 2. Метаболизм 0,4 из 4. Усиление костной ткани 0,3 из 3. Сопротивление ментальному воздействию 0,2 из 2. Здесь все осталось как в минус 3-м, на порядок порезанном мире. Но опять же, добавились обнадеживающие целые числа в скобочках. Будем надеяться, что найдется способ вернуть все утраченное. В конце концов, у меня нога как-то регенерирует, и регенерирует явно не на жалкие 0,3. Жалкие 0,3, полагаю, мало чем отличаются от обычной человеческой способности к заживлению ран. Так что не дрейф, Витя. Были бы циферки в скобочках. А как те скобочки раскрыть, со временем придумается. Меня отвлек звук открывающейся двери, и я вынырнул из интерфейса. Снова зашла Луна. Все-таки она потрясающе красива. Ее утонченные черты безупречны, ее движения наполнены неземной грацией. «Вик, пора сделать инъекцию». И голос ее наполнен чарующей хрипотцой. «Ну, надо так надо». Я, правда, не вижу в ее руках шприца. Но кто знает, может, она носит в инвентаре для сохранности. Выражая готовность, киваю согласно. Поверни голову к окну. Озвучивает несколько странную просьбу. Поворачиваю голову к окну. Черт знает. Может, она стесняется, может, неловкость испытывает. Может, ей так спокойней делать инъекцию, когда пациент не смотрит. И вдруг чувствую, как щекочет мое ухо, прикосновение ее волос, как ее губы касаются моей шеи, а затем... Затем морозный вампирский клык протыкает кожу. «Вам введена сыворотка регенерации. Регенерация повышена до показателя 2,3, сроком на 3 часа». Слышу удаляющиеся шаги и звук закрываемой двери. Все. В окно можно больше не пялиться. Можно даже издать рыкающий звук. Вот лежал Витя спокойно. Вот думал Витя о делах своих скорбных. Нет, надо было прийти и совершить такой сексуально возбуждающий укус в мою чувствительную шею. Луну мотала. А что я теперь со своим стояком делать буду? Не, никакая она не сестра милосердия. Поступать так совершенно бессердечно. А кроме того, она в один миг разбила на мелкие кусочки мою хрустальную надежду на собственную регенерацию. Реген у меня заемный. Луна впрыснула мне что-то своим вамповским клыком и подняла до 2,3. Коню понятно, что мои собственные — те самые 0,3. Кстати, у меня тоже должны появиться такие клыки. Провожу языком по зубам, зубы обычные. Снова открываю вкладку персональных данных. Особые способности. Клыки вампа. Лазерный резак. Свободных очков способностей — 0. С клыками оказалось все просто. Они вытягиваются по желанию. И также по желанию втягиваются. Погонял туда-сюда пару раз. Нормально. Клыки работают без скрипа. Смазывать литолом не требуется. Осталось приноровиться, чтобы не втыкать их по неопытности в собственную губу, ибо ощущения не из приятных. А вот что за лазерный резак? Хотел уже полезть в инвентарь, но одернул себя. Спокойно, Витя. Система, конечно, пойдет навстречу. Воплотит твою способность в предмет, как это случилось с плетью. Но лучше не ограничивать себя привычными представлениями. Давай, включай воображение. Это способность. А значит, резак не обязан иметь постоянную форму. Не сразу, очень не сразу, но получилось. И сразу скажу, резачок у меня хилый, слабенький резачок. Зато, поупражнявшись, смог заставить его принимать разные формы. От исходящей из указательного пальца тонкой иглы до некоего рассеянного пучка. Практический смысл моих потуг пока не ясен, но начало положено. Все, хватит валяться. Решительно откидываю покрывало и свешиваю ноги на пол. Левая короче правой, вставать на нее не то чтобы больно, скорее неприятно. Но разрабатывать как-то надо. Я уже заметил вторую дверь и... Да, она ведет в санузел с туалетом, душем, умывальником и большим зеркалом. Ох, ну и рожа у меня. Вот реально не сразу поверил, что этот лысый, темноликий с глубоко залегшими складками от крыльев носа к уголкам рта — это я. Ох, не пощадила меня судьбинушка. А превращение в вампа добавил еще пару штрихов к портрету. Заострившиеся верхушки ушей и совершенно черные зрачки. Мда. Взгляд у меня, мягко говоря, невеселый. Скорбный какой-то взгляд. А, впрочем, в этом даже есть некий шарм. Этакий угрюмый скиталец, не знавший слов любви. Одетая на меня пижама с веселеньким узором в виде легкомысленных смайликов сильно с моей мрачной рожей контрастирует. Мысль о том, что одевала меня, скорее всего, Луна, отогнала как несвоевременную и неконструктивную. Не стоит сейчас о таких вещах думать. Лучше подумать, во что мне переодеться. Мой доспех звездного охотника не вынес запредельных нагрузок минус третьего мира. Рассыпался в прах. Спереть не могли, он был ко мне привязан. А в инвентаре даже мышь повеситься не сможет. Ни крюка, ни веревки. Скинул пижаму, осмотрел тело многострадальное. И раньше лишнего веса не имел, а теперь совсем отощал. Оно и к лучшему. С моими двойками в показателях лишняя масса мне не по карману. Увы, даже мышечная. Принял душ, взбодрился, повздыхал и напялил смешную пижаму обратно. Другой одежды нет. Выхожу из душа и встречаюсь взглядом с Луной. Видать, стояла тут, ждала окончания моих водных процедур. В руках держит костыли. Вик, постарайся пока не нагружать ногу. Луна протягивает мне костылики. Костные ткани пока слишком мягкие, и вот еще. Подает мне домашний тапочек. Один, единственный и, само собой, правый. Дожил ты, Витя. Пижама, костыли, кефир и манная каша. Начну смотреть футбол. Буду болеть за какой-нибудь Уругвай. Не так обидно, если проиграют. Спасибо. Послушно бываю тапок и опираюсь подмышками на костыли. Сейчас будем обедать, сообщает Луна. Я помогу тебе спуститься вниз. Не-не, отказываюсь категорически. На пару десятков этажей вполне смогу спуститься самостоятельно. Пару десятков не надо, Луна улыбается. Всего на один.